тебе то, что не могу передать словами, я нарисую на холсте ту любовь, которая сегодня с нами, нарисую на холсте. Нарисую на холсте ту любовь, которую ты дал мне. Нарисую, напишу то, о чем не расскажу, то, что невозможно передать словами, то, что можно ощутить и, возможно, пережить ту любовь, которая сегодня с нами. Кто-то нарисует тьму и разбитую мечту, кто-то нарисует половину жизни. Я же нарисую свет, где печали, боли нет. Нарисую на холсте то, что не могу передать словами. Я нарисую на холсте ту любовь, которая сегодня с нами. Нарисую на холсте. Нарисую на холсте ту любовь, которую ты дал мне. Нарисую на холсте ту любовь, которую ты дал мне.